«Что скажешь?» — спросил князь у вытянувшегося перед ним в струнку офицера. «Адмирал, граф Алексей Григорьевич Чесменский приказывает доложить вам, что казак Емельян Пугачев арестован и помещен в каземате крепости». «Хорошо», — равнодушно произнес Орлов. «Посмотри, вернулся ли уже из города поручик Павел Захарыч Ушаков? Если ты найдешь его, то немедленно пошли ко мне. Я видел его на дворцовом дворе, и он тотчас же будет к услугам вашей светлости». Несколько минут спустя в комнату вошел молодой человек в форме смоленского полка. Его лицо было настоящего славянского типа. Во взоре его темных глаз лежал отпечаток хитрого лукавства. В услужливой позе он приблизился к князю. Усмешка на лице и самонадеянная непринужденность указывали на то, что он был твердо уверен в особенном расположении всемогущего фельдцахмейстера. — Павел Захарыч, — сказал Орлов, — мне нужно дать тебе поручение, при исполнении которого ты должен приложить всю свою сметку и весь свой ум. — Я не нуждаюсь в подобных напоминаниях, — возразил Ушаков. — Вы, ваша светлость, знаете, что все мои силы всегда предоставлены в ваше распоряжение, и до сих пор я имел счастье заслуживать ваше постоянное одобрение. Тебе не повредит, если и на этот раз тебе также удастся это, — сказал Орлов. — Ты знаешь подпоручика Василия Мировича, своего однополчанина? — Я знаю его. — смущенно ответил Ушаков. — Он как раз мой друг, мой особенный друг, с которым я вырос в кадетском корпусе. Что с ним? — Вот это-то именно я и хочу знать, — сказал Орлов. — Ты повыпытаешь у него, поговоришь с ним обо всех его обстоятельствах. У него любовная интрига с одной французской актрисочкой. Больше, чем любовная интрига. — смущенно ответил Ушаков. — Это настоящая, серьезная любовь, от которой он тщательно старался избавиться. — Хорошо, — сказал Орлов. — Ты поговоришь с ним относительно этого. — Поговоришь также об императрице, о правительстве. Ты будешь внимательно наблюдать за ним, за каждым его словом, и будешь точно и пунктуально доносить мне обо всем, что ты увидишь и услышишь. — Слушаюсь, ваша светлость. — ответил Ушаков. — Но я уже имел честь заметить вашей светлости. Колеблющимся и взволнованным голосом прибавил он, что Мирович — мой друг. — Разве существуют друзья, когда дело идет о службе государыни императрицы? — строго и грозно спросил Орлов. — Когда дело касается того, чтобы исполнить мое приказание, впрочем, будь покоен. С твоим другом Мировичем не случится ничего дурного, и чем правдивее и точнее ты будешь доносить мне обо всем, что ты заметишь за ним, тем больше будет та услуга, которую ты окажешь ему самому. Теперь ступай, завтра я жду твоего первого донесения. Ушаков по-военному откланялся и удалился из комнаты, но уж далеко не с тем самонадеянным и радостным выражением лица, с которым вошел сюда. — Мой брат советует мне быть осторожным, — сказал Григорий Орлов, оставшись один. И все же в своей смелой самоуверенности он склонен слишком низко оценивать каждого врага. На этот раз хорошо, что я никогда не позабывал о предусмотрительном благоразумии, и в каждом полку имею доверенное лицо, через которое узнаю все, что там происходит. Я отлично понимаю, на что намекал этот Мирович своими угрозами, о которых говорил мне Фирулькин. Этот дурак говорил о них, чтобы устранить соперника, и вовсе не подозревал при этом, что тем самым коснулся ужаснейшей тайны России и дал мне в руки нить, чтобы направить все согласно моему желанию. Лицо этого Пугачева и грозный гнев Мировича, вызванный потерей его актрисочки, должны быть в моей руке могучим орудием. Убаюкивай себя в своем самодержавном сне, неблагодарная императрица. Простирай свою руку к высшим целям своего честолюбия, дерзкий Потемкин. У меня имеются казак и актрисочка. И вскоре императрица, затрепетав, узнает, что ее трон далеко не так устойчив, когда его не поддерживает и не защищает рука Орлова. Мое оружие точно, но никто не должен знать его. пусть никто не подозревает его остроты, даже и мой брат. Теперь мне нужно отдохнуть. Сон дарит ясность мыслям и твердую уверенность воли. Орлов еще раз наполнил свой фигурный бокал, одним духом опорожнил его и растянулся на жестком матрасе. Спустя несколько минут его равномерное, глубокое дыхание уже показывало, что сильная натура великана в состоянии повелевать по своей воле и сном. На месте смотра войск до позднего вечера царило своеобразное оживление, обыкновенно широкой волной, разливающейся у русского народа. Были огорожены различные места для танцев, по которым расхаживали горожане с их женами и дочерьми, и солдаты, весело знакомясь друг с другом. Только весьма редко эту общую радость омрачал диссонанс. Хотя по приказанию императрицы в огромных палатках были в изобилии изготовлены пиво и водка вместе с излюбленнейшими кушаньями, но опьянение, которому многие поддались вследствие щедро предлагаемых спиртных напитков, не делает русских, подобно людям других национальностей, сварливыми и невыносимыми. Напротив, оно придает им какую-то особенную, наивную, почти ребяческую веселость. Если где-либо, тем не менее, происходило какое-нибудь недоразумение или завязывалась ссора, то находившиеся в толпе офицеры с неумолимой строгостью заботились о том, чтобы участники беспорядка были удалены, так что он, во всяком случае, продолжался всего несколько минут, а в некотором отдалении от гуляния и вовсе не был заметен. Наибольшим расположением петербургских горожан, их жен и дочерей, пользовались солдаты, приведенные Потемкиным с турецкой войны. Несмотря на их рубцы и изорванную форму, молодые девушки предпочитали их в качестве танцоров, а вокруг более старых из них, уже не принимавших участия в танцах, образовывались группы молодых людей и женщин, усердно прислушивавшихся к их рассказам о подвигах великого Румянцева и его воинов в делах против басурман. Казаки также пользовались особенной популярностью у петербургских горожан и у гвардейских солдат, завидовавших добытой армейскими полками славе и знаком отличия, которыми их наградила императрица. Только Емельян Пугачев, уединившись, сидел в одной из палаток. Перед ним была кружка меда, но он лишь изредка отхлебывал пенистую влагу, и, уронив голову на руку, предавался мрачным размышлениям. Его товарищи уже не раз пытались увлечь его в водоворот веселья, но он всякий раз быстро удалялся, как только ликующая толпа опорожнивала свои бокалы за здоровье императрицы и тотчас же давала вновь наполнить их из бочек, казавшихся неиссякаемыми. «Нет!» Скрежеща зубами, шептал про себя Пугачев, отыскав себе уединенное место в опустевшей палатке. Я не желаю пить за здравие императрицы. Я не хочу желать ей добра, той, которая не дала мне воли и лишила меня счастья. Ведь я верой и правдой служил ей долгие годы. Там, где нужно было, я не колеблясь проливал за нее свою кровь. Но все же я и теперь лишен воли, и мне отказано в возможности возвратиться к себе на родину и после стольких битв, лишений и трудов жить для одной своей Ксении и начать ковать свое собственное счастье. Наш генерал храбрый человек, жалеющий своих солдат, и все же он отказал мне в свободе. Он не может дать мне ее, так как ему воспрещено это указом императрицы. Разве это дело, что так много храбрых и сильных людей подчиняются воле слабой женщины? Я хотел обратиться к ней лично. Когда она проезжала верхом мимо нас, я хотел лично просить у нее воли, но этот князь Григорий Григорьевич Орлов, ехавший рядом с нею, имел такой дикий, грозный и гневный вид, что я не осмелился на это. А к тому же, — сказал он, боязливо осматриваясь кругом и гневно сжимая кулаки, — все во мне воспротивилось намерению молить у женщины свободу для мужчины. Я подумал о том, что мне придется краснеть перед Ксенией за то, что у женщины, не происходящей еще при том от Рюриковой крови, чужестранки, рожденной в еретичестве, и... Он испуганно замолчал и быстро поднес губам кружку с медом, так как у самой палатки раздались шаги, и вслед за тем внутрь ее, где Пугачев до сих пор был один, вошел офицер в форме Преображенского полка. На офицере были аксельбанты, указывавшие на то, что он состоял адъютантом при высокопоставленной особе. При его появлении Пугачев вскочил и отдал ему честь, а офицер проницательно взглянул ему прямо в глаза. — Вот что, казак, — сказал он, — я ищу, с кем бы послать письмо в город, и не хотел бы мешать людям предаваться веселью. Ты, по-видимому, не находишь удовольствия в танцах и в шумном времяпровождении, поэтому я хочу поручить это тебе. — Слушаюсь, ваше благородие, — сказал Пугачев, — мой конь отдохнул и готов служить вам. — Как зовут тебя? — спросил офицер. — Емельян Пугачев, — ответил казак. — Ты принадлежишь к войскам, возвратившимся с генералом Григорием Александровичем Потемкиным из Турции? — Так точно, — ответил Пугачев. — Я был при осаде Бендер, а когда-то в армии генерала Апраксина сражался против пруссаков. — Хорошо, — сказал адъютант. — Я вижу, что ты храбрый солдат, и что я могу доверить тебе свое послание. Вот, — сказал он, передавая ему запечатанный конверт. Возьми это письмо, свези его в крепость, явись к коменданту и передай ему его. Тебе не нужно докладывать об этом своему начальнику, я беру на себя ответственность за службу ее императорскому величеству, государыне-императрице. Ты скажешь это, когда по выполнении своего поручения возвратишься обратно и будешь опрошен относительно своего отсутствия. — А если меня накажут за то, что я уехал без разрешения? — нерешительно спросил Пугачев. — Ты знаешь мой мундир, — строго произнес офицер, — и слышишь, что я беру на себя ответственность? Служба государыни-императрицы не терпит проволочек. Пугачев отдал честь, взял письмо из рук адъютанта, сунул его в карман за пазухой и, выйдя из палатки, направился за палатки своего полка, где нашел своего коня. Он вскочил в седло и стал огибать площадь, делая огромный крюк при этом, так как на площади никто не имел права показываться верхом. Затем, достигнув дороги, он пустил свою маленькую долгогривую лошадку полным махом и все еще под наплывом своих печальных грустных дум поехал к городу. Ему были знакомы эти улицы еще со времени похода на пруссаков, и в нем стали подниматься грустные воспоминания о тех днях, когда он, полный свежих юных сил, находил всю свою радость в веселой солдатской жизни, когда тоска по родине еще не воплощалась в нем в образе его любимой Ксении и не заставляла признавать службу тяжелыми давящими оковами. Пугачев проехал по крепостному мосту, из-за мрачных каменных громад крепости вздымалась позолоченная башня над собором святого Петра и Павла. Часовой у ворот окликнул его. — По повелению ее императорского величества, государыни-императрицы, — отозвался казак, — пакет к коменданту. Часовой пропустил его. Невольное боязливое чувство закралось в душу казака, когда он, миновав глухо зазвучавшие своды ворот, въехал во внутренний двор крепости. Отсюда уже ничего не было видно из внешнего мира, кроме клочка синего неба, в который, казалось, упирались крепостные стены. Пугачев доложил о своем поручении офицеру, командовавшему внутренними караулами, и вскоре появился комендант крепости, старый генерал с лицом сурового воина, и окинул казака удивленным взором. Он никак не мог понять, что могло быть общего между этим солдатом далекого, не принадлежавшего к петербургскому гарнизону полка и службу императрицы. — Что ты привез мне? — коротко и повелительно спросил он. Пугачев вытащил письмо, полученное им от адъютанта в лагере, и передал его коменданту. Последний осмотрел печать, вскрыл конверт и побежал взором содержание письма. Он испуганно вздрогнул и с еще большим удивлением, чем перед тем, осмотрел казака, но затем его лицо снова приняло спокойное, строгое и холодное выражение. Он шепнул несколько слов караульному офицеру и затем, обращаясь к Пугачеву, коротко по-военному приказал «следуй за мной». Затем он направился через двор к двери, которая была заперта замком и вела в помещение нижнего этажа. Офицер с сержантом, несшим связку ключей, и 5 человек из стражи шли по пятам за Пугачевым, не обращавшим особенного внимания на все эти формальности, которые могли относиться к правилам крепостной службы. Сержант отпер замок своим ключом. Комендант первым вступил в темный извилистый коридор, предварительно, быстрым взглядом убедившись, что Пугачев следует за ним. Офицеры, солдаты замыкали шествие. В конце коридора была открыта 2-я дверь. Они все больше углублялись внутрь массивного каменного мешка, и чем дальше шли они, тем тусклее становился свет, попадавший сюда через редко разбросанные слуховые окна. Наконец они прошли через небольшую переднюю, позади нее находилась тяжелая железная дверь. Комендант ввел Пугачева в маленькую комнату с выкрашенными в белый цвет стенами, с простой кроватью, столом и несколькими стульями. Единственное окно с железную крепкую решеткою выходило на крошечный дворик, из которого, по-видимому, не было никакого выхода, и который был окружен такими высокими стенами, что в глубине его царил унылый полумрак, и что при взгляде на него через окно нельзя было видеть небо. Пугачев несколько нерешительно перешагнул порог этого мрачного помещения. Он никак не мог понять, почему этот комендант для исполнения переданного им поручения или для передачи ему ответа на доставленное ему письмо привел его в эту неприглядную глубь старого крепостного здания. Но прежде чем его мысли могли принять ясную форму, комендант снова перешагнул порог и сказал сопровождавшему их офицеру: «Этот казак арестован». «Арестован? Я?» — возмущенно воскликнул Пугачев. — Я, ни разу не провинившийся по службе, никогда ничего мне не могло быть поставлено в вину. Это невозможно. Что сделал я? — Ты арестован согласно приказу ее императорского величества, государыни императрицы, — сказал комендант. В то время как офицер приставил к порогу комнаты 2 часовых с примкнутыми у ружей штыками. — Арестант должен пользоваться хорошей пищей. И я сам позабочусь об этом. Но под страхом наказания смертью никто не должен входить в каземат, кроме сторожа, которого я приставлю для этого. Никто не смеет разговаривать с ним, отвечать на его вопросы. — Это невозможно! — вне себя воскликнул Пугачев. — Это недоразумение! Какая-то путаница! Неужели же просьба о воле, выразить которую я осмелился сегодня, будет наказана столь суровым заключением в темницу? О, в таком случае! — воскликнул он с налившимися кровью глазами. — Боже великий! Пошли свой гром и молнию на головы иноземных еретиков, которые затоптали ногами святейшие законы природы и унизили свободных людей до положения рабов! На губах Пугачева проступила белая пена. Он хотел было броситься на солдат, но по знаку коменданта они уже со звоном захлопнули тяжелую железную дверь, ключ заскрипел в замке, пленник был наглухо заперт. — Вы останетесь со своими людьми в этой передней, — отдал офицеру приказание комендант. — Я позабочусь о вашей смене. Вам известны инструкции, и вы будете точно следовать им. Убедившись еще раз в надежности дверного запора, комендант удалился. Офицер сел на скамеечку возле окна и стал смотреть на мрачный двор, в то время как солдаты с ружьями в руках расположились на стоявшей у стены скамье. Из каземата, сквозь толстые стены и тяжелую железную дверь, глухо, как бы издалека, раздавались ужасные проклятия и дикие крики ярости, и они звучали так страшно, что офицеры-солдаты по временам вздрагивали до мозга костей. Казалось, будто хищный зверь в пустыне с рычанием потрясал цепями в своей клетке, или будто демон адской преисподней намеревался разорвать страшные звенья цепей, которыми был прикован к бездне вечного мрака. Но ни один мускул на лице солдат не дрогнул. Все они молча и недвижно сидели на своих местах. Они знали свой приказ по службе, остальное их не касалось, и каждый из них, привыкший к крепостной службе, уже переживал что-либо подобное, не зная и не задаваясь вопросом, почему это бывало и к чему дальнейшему могло повести. Солнце уже зашло. Гвардейцы, окруженные толпами ликующего народа, мало-помалу возвращались в свои казармы. Петербургские улицы теперь были настолько же оживлены толпившимися народными массами, насколько были тихими и вымершими в предобеденное время. Окна Эрмитажа в Зимнем дворце осветились, так как близился час, когда в покоях императрицы собиралось самое избранное придворное общество. По берегу Невы, со стороны Александра Невской лавры, сквозь толпившийся народ ехала карета. Ее окна были плотно закрыты зелеными занавесками. На ее дверце не видно было герба, на кучере не было ливреи. Никто не обращал внимания на этот простой возок, которому то и дело приходилось останавливаться и ожидать, пока густая толпа расступится и даст ему дорогу. Этот возок свернул на большой мост, ведший к крепости, и, наконец, остановился перед теми же самыми воротами, в которые несколько часов перед тем въехал Емельян Пугачев, чтобы передать коменданту доверенное ему письмо. Часовой подошел к карете, ее дверцы растворились, и часовой увидел перед собой монаха в длинной рясе, совершенно надвинутым на голову, клобуком и прикрытым лицом, так что нельзя было разглядеть его. Монах протянул часовому составленный по всей форме и снабженный большой печатью пропуск, и так как солдат удостоверился в подлинности печати, то карета проехала воротами во внутренний двор, где караульный офицер снова открыл ей дверцы. «Нужно тотчас же позвать коменданта. У меня есть приказ к нему», — сказал монах голосом, который звучал слишком высокомерно и повелительно для простого монаха. Вместе с тем он показал офицеру письмо, последний внимательно осмотрел печать и надпись на конверте и тотчас же послал ординарца с докладом к коменданту. Вскоре показался на дворе комендант. Не говоря ни слова, монах подал ему письмо, которое предтем показывал караульному офицеру. Генерал посмотрел на печать и, покачивая головою, окинул взором столь необычного передатчика военного приказа. Но на лице его отразилось еще большее удивление, когда он прочитал содержание письма, и, тем не менее, он ни словом не выразил своего удивления, а лишь сказал монаху то же самое, что несколько часов назад сказал Пугачеву: «Следуйте за мной». На вопрос караульного офицера комендант отклонил предложение сопутствовать ему и рядом с монахом, который был выше его почти на целую голову, зашагал по тем же самым длинным переходам, по которым вел и Пугачева. В передней, где находились офицеры и стража, горел большой фонарь. При появлении коменданта офицеры и солдаты вскочили со скамей. Из находившегося за стеной каземата все еще раздавались шумные и грозные проклятия, сопровождаемые гулкими ударами в железную дверь. «Откройте!» — распорядился комендант. «По приказу генерала фельдцехмейстера этому монаху открыт доступ к арестанту». «Он неистовствует, ваше превосходительство!» — сказал офицер. «Как вы изволите сами слышать, открывать двери и входить к нему опасно. В таком случае приготовьтесь связать его, если это понадобится», — приказал генерал. «В этом нет необходимости», — сказал монах глубоким, сочным голосом. «Как бы там ни было, откройте, я не нуждаюсь ни в чьей помощи». Ключ заскрипел, засовы были отодвинуты, медленно повернулась на своих петлях тяжелая дверь. Едва свет фонаря упал внутрь темного каземата, как Пугачев с поблекшим лицом, дико вращая глазами, с пеной у рта и рыча, как разъярившийся хищный зверь, бросился оттуда. Его вид был так страшен, что солдаты испуганно отступили. Но монах уже ступил на порог. Когда Пугачев обрушился на него, протянул руки и схватил его за горло, чтобы задушить, монах с громким ироническим смехом схватил руки казака, с силой отогнул их за спину и после короткой борьбы бросил неистовавшего на землю. Он крепко, как железными тисками, держал его руки, прижал его грудь коленом и сказал: «Успокойся, безумец, разве ты не видишь одеяния? Я являюсь сюда, чтобы утешить тебя, поэтому молчи и выслушай меня. Ты видишь, что всякое сопротивление бесполезно. Моя рука столь же сильна, чтоб связать тебя, как могуче утешит и ободрит тебя мое слово». Пугачев уставился на него взором своих налившихся кровью глаз. В самом ли деле внушило ему доверие монашеское одеяние, или в своем изнеможении он склонился перед превосходством силы? только он издал лишь глухой звук, и его судорожно напряженные мускулы ослабели. — Внесите сюда фонарь, — сказал монах повелительным голосом, в котором слышна была привычка встречать повиновение. — А теперь ступайте и оставьте нас одних, — приказал он далее, когда в каземат внесли фонарь. Дверь закрылась. Комендант удалился, тихо бормоча про себя. Что значит все это? Какие церемонии с этим простым казаком? А этот монах, где, черт возьми, я слышал этот голос? Покачивая головой, он шел вдоль коридора, в котором, несмотря на мрак, отлично ориентировался, но ему никак не удавалось разобраться в своих воспоминаниях, и он не мог найти в них определенное место для голоса монаха. Офицеры и солдаты остались в передней и боязливо прислушивались, так как, несмотря на превосходство силы, выказанной монахом, они все же боялись новой схватки с арестованным, которая могла стать опасной для служителя церкви. Внутри каземата монах оставался несколько минут в том же положении, с коленом на груди казака и не выпуская из своих железных тисков его рук. — Ну, успокойся, Емельян, — сказал он. Имей доверие к моей одежде. Я не намереваюсь сделать тебе зло, и в доказательство этого возьми вот этот подкрепляющий напиток, в котором ты, наверное, нуждаешься. Он выпустил арестованного, действительно уже не делавшего попыток возобновить свою борьбу с монахом, огромную силу которого он уже испытал на себе. Монах вытащил из рясы бутылку, оплетенную лубком, поднес ее распростертому на земле арестанту и сказал: «Выпей, это укрепит тебя и успокоит». Пугачев, ни минуты не колеблясь, приложил бутылку ко рту и сделал из нее порядочный глоток. Затем он глубоко вздохнул, на его бледном искаженном лице появилось выражение удовольствия, и он усталым голосом проговорил: «О, как приятно, батюшка! Вы не можете принести мне ничего дурного, так как даете мне столь великолепный напиток. Говорите, что вы в состоянии сказать, чтобы утешить в этом несчастье мою душу. Почему ты здесь? Почему ты арестован?» — спросил монах. «Почему я арестован?» — воскликнул Пугачев, внезапно вскакивая с места и уставляясь на монаха вновь загоревшимся ненавистью и яростью взором. «Я арестован, потому что тосковал по родине, потому что нуждался в свободе, потому что осмелился просить этой свободы, и вот поэтому я осужден истомиться и сгнить в этой тюрьме. Клянусь Господом Богом, лучшим утешением, которое вы могли бы дать мне, была бы смерть. Быть может, вы намеревались дать мне это утешение. Не подмешали ли вы свой яд в этот напиток, который огнем течет по моим жилам?» — Не из-за этого ты здесь, Емельян, — возразил монах. — Не из-за этого? — переспросил казак. — Из-за чего же? — Благодаря своему лицу. — Слышишь? — Благодаря своему лицу. Разве ты никогда ничего не замечал в своем лице? Разве тебе никто никогда не говорил, что особенного в твоем лице? —